Петрович Бревер де Лагарди, восьмой князь и девятый хозяин Сершлота, объявляем всем нашим подданным. В связи с последними событиями, приведшими к волнениям в городе и созданию в Сершлоте военного совета, сочли мы за благо отречься от престола княжества и сложить с себя верховную власть. К нам, членами военного совета, равным образом несовместимо как с принятием условий ультиматума, так и с последующим нахождением нами на престоле княжества, обладая при этом верховной властью, либо же отказавшись от нее. Наш сын, достигнув совершеннолетия, станет новым князем, обладающим уже, впрочем, не всей полнотой власти, но лишь той, что достанется ему согласно договоренности с военным советом. Вплоть до восшествия на престол княжества нашего сына, престол останется не занят никем. Верховная же власть и регенские полномочия перейдут до того часа военному совету. Мы отрекаемся от престола и от верховной власти добровольно, осознанно и без принуждения. Но без особого желания, видя необходимость этого в новой сложившейся ситуации. Может Господь Бог княжеству и городу.